Не могу объяснить, откуда взялась у меня эта уверенность. Но я знал, что на этом корабле нет ни одной живой души, что катастрофа с ним произошла миллионы лет назад. И, может, не существует уже и цивилизация, выславшая его. Думая обо всем этом, я в то же время на всякий случай, для предельной точности, в четвертый, пятый, шестой раз рассчитывал элементы его орбиты и результат за результатом, нажимая на клавишу, посылал в записывающее устройство, потому что мне дорога была каждая секунда. Корабль уже выглядел на экране, как зеленая фосфорическая запятая, сверкал, как неподвижный светлячок в крайнем секторе правого экрана за 2, за 3 тысячи, за 6 тысяч километров от меня. Когда я окончил расчеты, он уже исчез. Но мне-то что? Он был мертв, не мог маневрировать, а значит, не мог никуда удрать, не мог спрятаться. Правда, он летел на гиперболической скорости, но его легко мог догнать любой корабль с мощным реактором, а элементы его движения я рассчитал с такой точностью. Я открыл кассету записывающего устройства, чтобы вынуть ленту и пойти с ней на радиостанцию, и застыл, внезапно обалдевший, уничтоженный. Металлический барабан был пуст. Лента давно уже, может, несколько дней назад кончилась, новый никто не вложил, и я посылал результаты вычислений в пустоту. Они все до одного пропали, не было ни корабля, ни его следа, ничего. Я ринулся к экранам. Потом право же хотел отцепить этот мой проклятый балласт, выбросить лемансовские сокровища, пуститься. Куда? Сам толком не знал. Наверное, в направлении, ну, примерно на созвездие Водолея. Но что же это за цель? А может, все-таки, если я сообщу по радиосектор в приближении, а также скорость, это следовало сделать. Это было моей обязанностью, самой важной из всех, если вообще у меня имелись еще какие-нибудь обязанности. Я поднялся лифтом в центральную часть корабля, на радиостанцию, и уже установил было очередность действий. Надо вызвать Луну главную и потребовать права первенства для последующих моих сообщений, поскольку речь идет об информации величайшей важности. Эти сообщения, по-видимому, будет принимать не автомат, а дежурный координатор Луны. Затем я дам отчет об обнаружении чужого корабля, который пересек мой курс на гиперболической скорости и, вероятно, входил в состав метеоритного роя. Немедленно потребует расчет элементов его движения. Мне придется ответить, что расчеты я произвел, но у меня их нет, потому что барабан записывающего устройства вследствие недосмотра был пуст. Тогда потребует, чтобы я сообщил имя пилота, который первым заметил этот корабль. Но я и этого не смогу сообщить, потому что вахту нес инженер-дорожник, а не космонавт. Затем, если все это еще не покажется слишком подозрительным, меня спросят, почему я не поручил радисту систематически передавать данные по ходу расчетов? А я должен буду объяснить, что радист не работал, потому что был пьян. Если со мной после этого вообще захотят еще разговаривать, через 368 миллионов километров, которые нас разделяют, то поинтересуются, почему кто-либо из пилотов не заменил радиста. Тогда я отвечу, что весь экипаж болен свинкой. Если мой собеседник до этого еще будет иметь какие-то сомнения, тут уж он уверится, что человек, который среди ночи морочит ему голову насчет корабля пришельцев, либо не в своем уме, либо пьян. Он спросит, зафиксировал ли я как-нибудь изображение этого корабля, фотографируя его в свете ракет, либо записывая показания радара на ферроленте, или, по крайней мере, регистрировал ли я все запросы, с которыми обращался к нему по радио. Но у меня не было ничего. Совсем ничего, я слишком спешил. Я не думал, что снимки понадобятся, поскольку вскоре земные корабли ринутся к необычайной цели, и не включил записывающих устройств. Тогда координатор сделает то, что я и сам сделал бы на его месте. Велит мне отключиться и запросит все корабли в моем секторе, не заметили ли они чего-то необычного. Так вот, ни один корабль не мог увидеть гостя из галактики, я был в этом уверен. Я с ним встретился лишь потому, что летел в плоскости эклептики, хотя это строжайшим образом воспрещается, так как здесь всегда кружится метеоритная пыль, осколки перемолотых временем метеоров или кометных хвостов. Я нарушил это запрещение, потому что иначе мне не хватило бы горючего для маневров, долженствующих обогатить Лемалса сотней с лишним тысяч тонн ракетного лома. Значит, мне следовало бы сразу предупредить координатора Луны, что встреча произошла в запрещенной зоне, а это повлекло бы за собой неприятный разговор в дисциплинарной комиссии космического трибунала. Наверное, обнаружение этого корабля значило куда больше, чем любой разговор в комиссии, да хотя бы и наказание, однако при условии, что корабль действительно догонят. Но вот это-то и казалось мне совсем безнадежным делом. А именно я должен был потребовать, чтобы в плоскость эклептики в угрожаемую зону, к тому же еще посещаемую гиперболическим роем, бросили на розыски целую флотилию кораблей. Координатор Луны не имел права этого сделать, даже если захотел, если б об стену лбом бился, до утра вызывал КосНАВ, Международную комиссию по делам исследования космоса, и черт знает кого там еще, начались бы заседания и совещания. Если бы они проходили в молниеносном темпе, то через какие-нибудь 3 недели уже было бы вынесено решение. Но, это я рассчитал еще в лифте, у меня в ту ночь мысль работала действительно с необычайной быстротой. Чужой корабль окажется к тому времени в 190 миллионах километров от места нашей встречи, а значит, за Солнцем, мимо которого пройдет настолько близко, что оно изменит его траекторию, и пространство, в котором придется его искать, будет размером более 10 миллиардов кубических километров, а то и 20. Так все это выглядело, когда я добрался до радиостанции. Я уселся там и попробовал еще оценить по достоинству, каковы шансы увидеть этот корабль при помощи большого радиотелескопа Луны, самой мощной радиоастрономической установки во всей системе. Но Земля с Луной находились как раз на противоположной стороне орбиты по отношению ко мне, а значит и к этому кораблю. Радиотелескоп Луны был очень мощный, но все же не настолько, чтобы на расстоянии 400 миллионов километров разглядеть тело размером в несколько километров. На этом вся история кончилась. Я порвал листки с расчетами, встал и тихонько двинулся в свою каюту с чувством, что совершил преступление. К нам прибыл гость из космоса, визит, который случается раз в миллионы, да нет, в сотни миллионов лет. И из-за инженера с его Шуриным, из-за моей небрежности он ускользнул у нас из-под носа, чтобы растаять, как призрак, в беспредельном пространстве. С этой ночи я жил в каком-то странном напряжении целых 12 недель. За это время мертвый корабль должен был войти в зону больших планет и навсегда исчезнуть для нас. Я просиживал на радиостанции все маломальски свободное время, питая постепенно слабеющую надежду, что кто-нибудь его заметит, кто-нибудь более сообразительный или попросту более счастливый, чем я, но ничего такого не произошло. Разумеется, я никому об этом не говорил. Человечеству нечасто подвертываются такие случаи. Я чувствую себя виновным не только перед человечеством, но и перед той другой цивилизацией. И мне не суждена даже слава Герострата, потому что теперь, через столько лет, никто уж мне, к счастью, не поверит. Да я и сам-то иной раз сомневаюсь. Может, ничего и не было, кроме холодной, неудобоваримой говядины.